Я приветствую вас, дорогая церковь. Я очень рад сегодня находиться с вами здесь, на этом собрании, где народ Божий прославляет Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Я немножко хочу засвидетельствовать вам о той славе Божьей, которая была явлена, о той милости, которую Господь явил в моей жизни. Ну, немножко познакомимся. Меня зовут Владимир. Я сам отсюда, с Баранович. Я родился в Ивацевичах, но после армии переехал сюда. Женился, жил здесь. Вот. Ну, немножко я хочу до этого рассказать о своей жизни. Ну, скажу только единственное, что я в прошлом наркоман с очень большим стажем. Около 18 лет я употреблял наркотики. Многие говорят, столько не живут. Но это люди так говорят. Но Господь думает немножко по-другому, и Он хранил меня эти годы. Вы знаете, раньше я был очень воспитывался в нашей социалистической системе. Я был очень таким атеистом. Я не воспринимал ни Господа. Ну, так как меня, в принципе, воспитывали, та система, и я воспитывался, я вскармливался на той системе, и я был таким сторонником того строя, который воспитывал меня. Когда мне исполнилось 18 лет, меня призвали в армию. Я уже тогда был законченный грешник. Я уже тогда уже познал в своей жизни все. Я был в дворовых компаниях, я стоял на учете в милиции. Но как бы это не мешало мне тогда жить, как бы и смотреть на эту жизнь. Я считал, что правильными глазами. В армии меня как такого отъявленного отправили в Афганистан. Вначале учебка, потом Афганистан. 2 года армии, очень серьезная такая, знаете, там была война, войска серьезные. 2 года войны. Я возвращаюсь обратно, и вы знаете, это тогда была, в принципе, первая встреча моя с Господом. У меня тетка родная, и вся ее семья, они верующие, они баптисты. И они, помню, позвали меня однажды, но я не воспринимал их раньше, я вообще не хотел с ними беседовать, как бы они жили отдельно, как бы никто с ними не хотел общаться, как бы, ну, и я тоже никогда с ними не общался, я считал, что они какие-то не такие, как бы, они нет мира сего, как оказалось, это в самом деле и так и оказалось. Но тогда было немножко другое восприятие, как бы, мы смотрели на них свысока, как бы, ну, эти люди, они неполноценные какие-то, ну, считал я тогда. Они не живут не так, как все, значит, это неправильно. И вы знаете, они пригласили меня домой, к себе, и мы начали беседовать. Я помню, я пришел чисто с уважения, потому что они мои родственники. И мы начали беседовать. И они мне рассказали о Боге, о том, что есть Господь, о том, что Он любит меня, что Господь хранил все эти годы, и особенно в армии, Он хранил меня. Они молились всей общиной 2 года. Я помню, тогда слушал их и думал, о чем они говорят, какой Бог? Я им говорю, какой Бог, о чем вы говорите? Там Афганистан, там есть Аллах, может быть, правда, я его не видел, но за какого Бога вы мне говорите? Я не понимал этого. И потом они начали говорить такие вещи. «Оставайся с нами, мы тебе поможем. Будет у тебя все хорошо. Господь любит тебя, и Он благословит тебя. Он являет тебе милости свои». Но я не принимал этого. Я просто смеялся им в лицо. Я говорю, «Да вы что? Это не Господь, это я был там такой. Где-то раньше я убежал от пули, где-то раньше я спрятался от снаряда. Это не Господь, это я был быстрее смерти своей». И все, я ушел тогда. Я ушел на долгие годы, и я не общался с этими людьми. Я ушел, я начал делать сам свою жизнь, потому что меня так воспитывали. Мне сказали, что человек добивается всего сам. Я жил этой жизнью. Я переехал, моя жена, она сама с Баранович, я переехал сюда. И вначале у меня все было неплохо, вы знаете. Молодая семья, как бы, я устроился на работу, работал. Но, вы знаете, после Афганистана человек после войны, остается какое-то неудовлетворение. У человека в душе остается какая-то пустота, потому что там одни отношения, там совсем другая жизнь, приезжаешь сюда, а здесь совсем все по-другому. И видишь, что здесь люди как бы, ну, не принимают тебя, они даже не нуждаются в тебе. Там тебе обещают одно, а ты приезжаешь сюда, уже познавши, понюхавши пороха, уже с искалеченными сердцами и искалеченной психикой, но здесь ты никому не нужен. И просто ты стоишь перед этим, что ты никому не нужен. И вы знаете, не прошло много времени, я просто начал себя искать в чем-то. Вначале в водке. Она мне не помогала. Я выпивал много, и когда я много выпивал, сказывались мои контузии и мои ранения, и я был очень буйный. Вплоть до того, что меня забирали в больницу, приезжали санитары. Я не мог себя контролировать. Вот. Но однажды я встретил старого товарища, который тоже служил в Афганистане, и он мне предложил, говорит, ну, зачем тебе это? Есть некоторые другие вещи здесь, которыми можно успокаивать свою психику. И он дал наркотик. И вы знаете, наркотик вошел в мою жизнь. Он вошел сразу и бесповоротно, и на очень долгие годы. И знаете, вот все-таки сатана, он умеет обманывать, он говорит, да на что такое наркотик, ты сильнее наркотика, ты сильнее всего, и ты сможешь все-таки однажды просто отвернуться от этого. Но до какого-то определенного момента оно так и было. Сила воли, сила характера и все такое, как бы несколько лет это все срабатывало в моей жизни. Но потом однажды я пришел к тому, что оказалось, что я уже раб. Я раб наркотика. И вы понимаете, как это было тяжело осознать, что ты уже не принадлежишь себе. Ты принадлежишь наркотику. Это, помню, было для меня очень такой страшный удар. Когда я это понял, я понял, что я уже наркоман. Я уже не могу контролировать ситуацию. Вы знаете, я решил тогда изменить свою жизнь. Я начал просто метаться в поисках того, что могло мне дать свободу. Потому что я еще не знал тогда Господа. Я не знал, что Господь дает свободу. Но я рос свободолюбивым. Я считал, что свобода даже должна быть и в мире. Потому что зависимость от чего-то меня очень угнетала всегда очень сильно. И вы знаете, я начал искать, я ездил по больницам, как бы, ну, семья, у меня уже была дочь в то время, она подрастала, в принципе, на семье особо не сказывалось, как бы это, я как бы, ну, я немножко только удалялся от них и просто жил, как бы, двойной жизнью. Я начал ездить, лечился, но ничего не помогало, я возвращался и все становилось на те круги, все возвращалось к старому. И вы знаете, я тогда понял, что я ничего не смогу уже сделать. Вы знаете, я просто опустил руки, я понял, что все, моя жизнь теперь уже подчинена только этому. Оставалось два пути, или окончить жизнь самоубийством, или просто уже двигаться по этой жизни, по течению. Ну, как, ну конечно, я выбрал второе, двигаться по течению, так как это было проще. И вы знаете, это еще был не конец. Дело в том, что и жена моя пришла к наркотикам. Как бы с течением, с моей такой жизнью, просто поменялся круг общения. Со мной уже не общались те люди, мои друзья старые, которых я знал. Они все отошли от меня. И круг общения у меня был только наркоманы или люди, которые причастны к этому. Жена моя, она медсестра, она работала в детском садике старшей медсестрой. И вы знаете, она со временем просто, она хотела жить со мной, она любила меня. И просто однажды она тоже пришла к наркотикам. Я даже не успел заметить, как это произошло. И тогда я понял, что это уже все. Уже все, это уже конец, это финиш. И вы знаете, еще одно такое разочарование в жизни, и я еще ниже опустил голову, потому что я знал, что сейчас уже точно, если я где-то еще сам пытался что-то, но сейчас я знал, что уже все, выхода больше нету. И вы знаете, я уже начались болезни, такие очень такие серьезные болезни, но Господь хранил меня в этом пути жизненном. Все-таки у Господа был план, видно, на мою жизнь. И Он хранил меня, Он миловал меня. Меня начали, и что интересно, через органы правопорядка. Они принимали меня, они давали мне 40, правда небольшие, но за это время я отдыхал. Моя истерзанная плоть, она отдыхала, я восстанавливался физически, но смысла не было в этом все равно. Я возвращался, и я приходил к тому же. И вы знаете, однажды после очередной отсидки я вернулся в родной город. И вы знаете, вот это... пустота опять, ну, все как бы по накатанной. Старые друзья, я уже встретился с ними, и все начиналось по-новому. Но однажды ко мне подошел один парень. Он, у нас уже тогда был кофе-хаус, и он там был член команды кофе-хауса. Он подошел ко мне и говорит: есть выход. Я говорю: какой выход? Нету выхода, я знаю. Он говорит: есть выход. Я, говорит, был тоже наркоманом. Он тоже много сидел, чем-то похожа судьба, только он не был женат. И говорит: сейчас я свободен, мне Бог дал свободу. Уже 3 года я не колюсь. Приходи к нам, и мы расскажем тебе, что есть Господь, который дает свободу. И вы знаете, я не принимал Господа никак. Но это меня очень заинтересовало. Заинтересовало то, не сам Господь, а то, что как бы я могу изменить свою жизнь и получить эту свободу долгожданную. Но я пришел на кофе-хаус, правда, я очень долго шел туда, я пришел туда. И вы знаете, меня заинтересовало, там были свидетельства, ребята свидетельствовали, да, мы были наркоманами, мы были алкоголиками, и теперь мы имеем эту свободу. Они свидетельствовали о своей жизни, что Господь делал в их жизни, как Он восстанавливал то, что дьявол разрушал многие годы. И вы знаете, меня это в самом деле очень сильно заинтересовало. Я все-таки решил, это... какой-то новый путь в моей жизни, я думаю, нужно попробовать. И вы знаете, это было 3 года назад, я поехал в реабилитационный центр Стрелищево, там, где проходят реабилитацию наркоманы и алкоголики, и люди в зависимости. И вы знаете, и все начиналось очень хорошо. Господь меня сразу освободил от всего. Вы знаете, мне никогда не было так легко, как там. Меня не мучили боли, ломка. Меня не мучило ничего. Я отвернулся от всего сразу и очень быстро. Господь дал мне полную свободу. И вы знаете, прошел месяц, второй. И все-таки я был не готов тогда еще, наверное. Я не мог принять... той благодати, которую Господь просто излил, той любви, я не мог просто осознать. И вы знаете, дьявол опять начал обманывать меня. Он говорит: смотри, как у тебя уже все хорошо. У тебя уже все очень хорошо. Посмотри, ты уже 2 месяца как здесь, ты не колешься, ты ничего не делаешь. Ну, посмотри, ты уже восстановился почти физически. Что тебе здесь делать? И вы знаете... И я слушал этот голос, и я решил все-таки, да, в самом деле, что я здесь делаю? Хотя я уже познал тогда Господа, вы знаете, я уже познал тогда Господа, но как бы я остановился на этом, именно вот на этом отрезке, я сказал: спасибо, Господь, да, ты дал мне свободу, я благодарен тебя. Ну, а с этого отрезка пути я уже пойду своим путем, Господь. Все хорошо, слава Богу, но сейчас я уже начну свой путь. И вы знаете, только там, где было свое «я», опять в моей жизни начались проблемы. Я уехал с центра, меня отправили на какой-то период за мое поведение неправильное и некорректное. Отправили сюда в Барановичи подумать на неделю. И вы знаете, за эту неделю я опять стал тем же наркоманом, которым я был. Мне хватило этой недели, чтобы опять упасть в эту грязь. И вы знаете, как написано в Библии: и пес возвращается на свою блевотину, и отмытая свинья возвращается в свою грязь. Так и случилось со мной. И было еще хуже падение. Вы понимаете, чем было до этого? У меня еще хуже было падение. 3 года я не мог ничего сделать. Хотя Господь работал в моей семье. Вы знаете, моя семья была полностью разрушена. За эти годы, пока я кололся, пока я сидел, моя семья была полностью разрушена. Жена наркоманка, меня решили родительский прав. У меня уже ничего не было. У меня была голая пустая квартира, полупритон, там неизвестно что. И все, больше ничего не было. Все было разрушено полностью. Дьявол все украл. Ничего, была просто пустыня. А вы знаете, Господь начал делать. Он видел, что я не принимаю некоторые вещи, но Господь работал через мою семью. Покаялась моя жена. Когда я отошел, я уехал с центра, она поехала в центр. Она вернулась, она стала верующей. Она член церкви Новой Жизни. Она, у нее служение на кофе-хаус. Она верующий человек. Моя дочка, она росла, она видела все вот эти вещи в моей жизни. Вы знаете, она пошла в церковь, она покаялась. Она сейчас в реабилитационном центре Стреличево, она персонал там. Она служит таким людям, как были ее родители. Слава Богу. Мой сын младший, он ходит в воскресную школу. Слава Богу. Вся семья моя пришла к Господу. Бог просто явил вот это, понимаете, свою славу моей семье. И он дальше продолжает работать, понимаете. Он продолжает то, что было разрушено за эти многие годы. Он просто созидает, он все потихоньку складывает обратно. И я верю, что Господь явит еще больше свою славу моей семье. Чтобы... И я просто прошу Господа, чтобы моя семья, она была тем светом в этом мире. Чтобы люди просто смотрели и видели, что жив Господь. И Он являет эту славу. И вы знаете, 3 года назад, за эти 3 года очень много плохого было еще в моей жизни. Я очень серьезно переболел. Я успел еще раз отсидеть. Меня как бы все, я как бы уже считал, уже дьявол настолько поработил меня, что я как бы считал, ну, хорошо, слава Богу, что хоть моя семья спасена. Слава Богу, я знал, что это правильный путь, и я благодарил Господа. Ну, пускай я уже погибаю, но слава Господу, что семья спасена. И вы знаете, я уже смирился с этим, я просто двигался по этой жизни так, как по течению. Но однажды в моей жизни пришли такие обстоятельства, что Господь, Он просто постучался ко мне через очень серьезные обстоятельства, и у меня просто уже не было выбора. Вы знаете, мне оставалось только одно, или идти в погибель с дьяволом, и мне нужно было решать очень быстро, или оставаться с Господом, и у меня не было выбора. И вы знаете, я все-таки решил порвать эти путы и делать еще одну попытку. И я просто призвал Господа, я опять покаялся, я призвал Господа в свою жизнь, и я сказал: Господь, помоги мне еще, помоги, Господи, потому что сам я ничего не могу в этой жизни. Когда, вы знаете, до этого я пытался еще, я приходил в церковь, и я каялся, и ничего у меня не получалось, вообще ничего не получалось, потому что я выходил, и я опять где-то начинал все решать сам. Но когда я осознал то, что сам я в этой жизни больше ничего не могу, когда я сказал это Господу: Господь, руководи просто моей жизнью, потому что я сам уже никто. Я просто конченый наркоман, который сейчас стоит пред тобою, который уже сделал в своей жизни, не может ничего. И вы знаете, и Господь просто, Он сразу явил свое чудо. Он опять же освободил меня в 1 час от всего, понимаете? Это было настолько явно, что люди, мои друзья, которые они уже были с Господом, которые видели уже до этого все эти вещи, они просто как бы не то что удивлялись, они просто поражались. Говорят: слава Господу, Он в самом деле очень любит тебя, Он являет тебе такую милость. И вы знаете, как бы у меня все началось хорошо. Но вот это осознание того, уже Господь вложил в мое сердце, что я должен был ехать в реабилитационный центр. Вы знаете, очень многие люди не понимали этого. Они говорили: ну зачем, у тебя уже все хорошо, у тебя уже хороший старт, ты уже с Богом, Господь освободил, ты не колешься, не куришь, не употребляешь спиртное, ну зачем тебе? Но вы знаете, я просто знал, что если я не поеду в центр, я опять это потеряю. Понимаете, уже Господь вложил меня в это. Если ты не поедешь в центр, ты просто опять потеряешься в этом мире. И я поехал, и слава Господу. Я поехал в этот центр, опять Стреличево, там, где я был. И Господь обильно благословил меня. Вы знаете, все то, что я не понимал когда-то, Господь очень быстро мне открыл глаза. Он просто начал работать. И вы знаете, просто я доверился Ему. Когда я еще был закрытый, когда я просто не принимал Его, все это было очень сложно для меня осознать. Когда я пытался своим человеческим умом осознать это, у меня ничего не получалось. Это было, в принципе, невозможно. Но когда я просто доверился Господу, Он просто начал работать во мне. И вы знаете, все пошло совсем по-другому, жизнь моя пошла совсем по-другому. Через месяц после того, как я приехал в центр, Господь крестил меня Духом Святым. Вы знаете, слава Богу, это было еще такое явлено, это слава Господа в моей жизни, это знамение. Вы знаете, и для меня уже как бы больше уже не оставалось никаких сомнений, что Господь, Он рядом со мной, Он всегда со мной, Он просто ведет меня по этой жизни, Он хранит меня, Он любит меня. И слава Господу! И сейчас я уже на этом пути, уже вот 8-й месяц, я уже 5 месяцев я был в Стрельичево, а сейчас я в реабилитационном центре здесь, в Барановичах. Слава Господу! Мы вместе с братьями здесь проходим дальше программу, мы просто славим Господа, потому что все братья, которые здесь сидят вместе рядом со мной и находятся, в них явлена слава Божья. Вы знаете, это слава, которая, она явна. Люди очень многие в мире говорят, где те чудеса, которые написаны в Библии, где те чудеса, что Господь делал. Так я говорю, вы просто посмотрите вокруг себя. Вы посмотрите вокруг себя и увидите чудеса, которые Господь являет. Он являет, просто мы, люди, чего-то не того ищем. Мы хотим видеть чего-то не того. Вот чудеса, это наша жизнь, которую Господь изменил. Которую Он дал смысл, которую Он просто поставил на тот путь и сказал, иди, и ты будешь иметь все от меня. Вы знаете, для меня сейчас самое главное просто больше не огорчать Господа своими поступками. Сейчас самое главное просто устоять на том основании, на которое поставил мне Бог. Потому что дьявол, он пытается обмануть, он все равно, он не дремлет, он как рыкающий лев, он идет сзади, он старается ухватить за пятку. Мы прожили очень жизнь такую бурную, и мы срослись с грехом в прошлой жизни. Бог дал нам эту свободу, но эта свобода, сейчас, понимаете, если где-то мы немножко отойдем от Господа, я просто боюсь этого, потому что я знаю, что где-то, если я отойду от Господа, дьявол просто опять может украсть у меня то, что мне дал Бог. И сейчас я просто прошу Бога, чтобы Он всегда был рядом со мною, чтобы Он просто не позволял мне уходить от Него далеко, чтобы Его рука всегда была надо мною. И вы знаете, я просто очень рад, что я сейчас нахожусь здесь, в этой церкви, церкви спасения, самой большой церкви нашего города. Вы знаете, я не знаю, раньше для меня было прийти сюда как-то, не по себе. Потому что все-таки я считал, что я не такой. Что люди, которые приходят сюда, когда я уже первый раз познал Бога, вы знаете, дьявол обманывал меня, он говорил, они лучше тебя. Это ты просто плохой. Когда-то он меня обманывал, что ты лучше их. Понимаете, ты лучше их, что тебе с ними делать? Потом, когда я уже познал Бога и отошел, он меня обманывал, что они лучше тебя, а ты очень плохой. Ты очень плохой, и Бог тебе никогда не простит. И вы знаете, и он в самом деле, он работал так в сознании, что как бы находясь в среде верующих, я чувствовал себя не в своей тарелке. Я чувствовал, что я действительно не такой. Понимаете, это обособленность, это одиночество. И вы знаете, для меня было очень тяжело вернуться обратно на этот путь. Но слава Богу, что я сейчас здесь нахожусь с вами вместе. И я просто благодарю Господа, который являет свою славу в наших жизнях. Я благодарю Бога за все Его милости. И однажды Павел в послании Галатам сказал, «Стойте в свободе, которую даровал вам Господь Иисус Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Да будьте все благословенны, не подвергайтесь никогда больше игу рабства. Слава Богу! Слава Богу! Братья и сестры, мы слышали это чудесное свидетельство. Оно на нашем сердце. Пусть Господь благословит, чтобы оно принесло плод для тех, кто сомневается в Господе. Жив Господь! И мы давайте поблагодарим Господа за этих братьев, которые пришли к Господу через центр реабилитации, которые пришли через покаяние здесь в церкви. Давайте мы помолимся, попросим благословения, чтобы все новообращенные люди, которые стали на этот путь, крепко держались Господа. И этих братьев дорогих, которые переживают о том, чтобы сатана не увлек, чтобы Господь особую охрану над ними поставил. Помолимся Богу. Любящий Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь, что Ты сегодня с нами, Господь, что Ты являешься нашим, Господи, утешением, нашей отрадой, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что, Господи, сбываются те обетования, которые Ты однажды сказал. Я явился не вопрошавшим, меня нашли не искавшие, и Ты, Господь, сегодня, Господь, Боже мой, стучишь в сердца народа Твоего. Ты сегодня протягиваешь свою руку помощи, Господь, для каждой души, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, за нашего брата Володю, Господь, что Ты стучал и не раз стучал в это сердце, Господь. Ты не раз останавливал это сердце. Ты проявлял милость свою, Господь, и, Боже мой, и дал ему жизнь, Господь. Господи, пройдя через эти трудности, через огорнило испытаний, Господь, но он остался жив, и он сегодня своими устами исповедует имя Твое, Господь. О, сколько было долготерпения Твоего для этой души, Господь, но сегодня он исповедует имя Твое. Сегодня Ты положил печать Духа Святого на эту душу, Господь, и во имя Твое мы просим Тебя, Господь, огради оградой Твоею, Господь, дабы враг не имел никакого права посягать на эту душу, Господи, на этот дом, на эту семью, Господь, ибо они принадлежат для Тебя, для Твоей славы, Господь. О, Господь, пусть будет он этой трубою, Господь. Господи, пусть он, Господи, действительно будет этим светильником сияющим в темном месте, чтобы, видя его жизнь, многие увидели, что Ты есть сильный Бог наш, аллилуйя, спасающий и освобождающий от всякого порока, Господь, слава Тебе. Господь, продолжай дальше наше служение, Господь. Веди его и дальше под Твоей рукою. Хвала Тебе да будет, слава, вечный Бог. Аминь.